Маг вытер набежавшую каплю крови из носа и поднял взгляд на молчаливого здоровяка. «До войны заживет», — произнес бородатый мужчина с метками мага земли на груди. «Было бы в бою, от твоей головы осталось бы мокрое место». «Я раньше не встречал каменных стен, которые могут в морду двинуть». «С почином! Ты еще не видел ветер, который крепче стали, и огонь, поглощающий тепло». Маг ухватился за протянутую руку и поднялся на ноги. «Вы ведь боевой маг, так?» — спросил он молчавшего все занятие мага земли. «Так. У меня есть вопрос, который может прояснить только настоящий боевой маг». «Профессор Мурмур тоже настоящий боевой маг». «Он ушел из армии больше 30 лет назад». «За это время мало что поменялось, но если тебе так важно, я тебя слушаю». «Как я, как боевой маг?» «Полное дерьмо», — не задумываясь, ответил противник. «И подозреваю, что с этим уже ничего не поделать». «Хотя бы честно», — кивнул маг. «У тебя большой запас силы, необычная стихия, с такой я очень редко сталкивался. Но как боевой маг в прямом бою ты бесполезен». Маг снова вытер каплю крови и взглянул на мага земли. «Я не знаю, кому пришло в голову делать тебя магом прямого боя, но, по-моему, это было ошибкой. Ты ведь простолюдин?» «Да, а откуда?» «Слишком медленный и небрежный. Я вижу твои копья и стрелы, они оформлены и эффективны, но шероховатости в них выдают с головой». Мужчина почесал бороду и, вздохнув, попытался объяснить. «Когда человек тренировался с малолетства, он даже заклинания делает по-другому. Четко, ровно. Плетение словно из металла отлиты. А у тебя из старого потрепанного шнурка сделаны». «Но тренировки...» «Это как почерк», — мотнул головой маг. «Ты слишком большой, чтобы подобное исправлять. Веревки могут стать прочнее, могут стать тоньше, но они останутся веревками. Такие заклинания всегда можно развеять еще во время создания. Ты видел, что я делал с твоими копьями?» «Да», — кивнул темный ученик и с досадой добавил. «Они разваливались на лету». «Прости», — развел руками противник. «Но тебе надо уходить от прямого боя». «В каком смысле?» «Хм, ты ведь не за свой счет учишься, так?» — с усмешкой поинтересовался маг земли. «А если так, то тебе придется отслужить в армии». «Значит, рано или поздно тебе придется участвовать в боевых операциях. На границе или в... В общем, рано или поздно, но ты будешь биться насмерть. И прямого боя тебе не выиграть. Ну, если только твоим противником не окажется сельская ведьма или такой же студент, как ты». «Ощущаю, что вы меня уже похоронили», — недовольно буркнул маг. «Я похоронил немало молодых неопытных ребят, чтобы научиться отличать тех, кого еще можно научить, а кого нет», — спокойно ответил маг. «Оставь эти бесплодные попытки и займись чем-нибудь стоящим. Если, конечно, не решил умереть молодым». «У меня нет другого выхода», — спокойно произнес парень, глядя в глаза магу. «Может, есть другой вариант?» «В таком случае напиши завещание сразу после окончания университета». Безразлично пожал плечами противник. «Другого совета у меня для тебя нет». Маг проводил мага земли, отправившегося на выход из тренировочного зала, и с усмешкой буркнул. «И это мы еще посмотрим».